Глава 5. 21 августа 1702 года. Варшава. Королевский дворец. Пётр стоял у окна и смотрел на проплывающие где-то вдалеке кудрявые облака. Его переполняла радость, хоть и приходилось сдерживать всемерно. Шутка ли? Две тяжелейшие битвы против значительно превосходящего противника удалось с блеском выиграть. «До сих пор не могу поверить, что мы победили», произнес Август, сидящий в кресле за спиной царя. «Слишком несоразмерны были силы». «Но все же мы смогли это сделать», усмехнулся государь, присаживаясь напротив. «Уже известны потери?» поинтересовался кюрфюрст Саксонии. «Признаться, мне каждый раз казалось, что у тебя какие-то заговоренные солдаты, которых ни сабля, ни пули не берет». «К сожалению, это не так. 612 убито, 370 покалечено и 4150 ранено. Полагаю, что они вернутся в строй в течение года, максимум двух». «Учитывая масштаб сражений, можно считать, что и не было потерь». «Да, но по деньгам это бьет солидно. Вдов на пенсион необходимо взять, да стариков с детьми. У вечных пристроить на какие-либо должности, чтобы прокормить себя могли. Но тут проще. Фортов у меня много, рабочих мест в достатке, особенно на удаленных рубежах. Да и просто раненых нужно толком вылечить да восстановить, полностью оплатив все без жадности и крохоборства». «Но для чего такая забота?» Удивился Август. «Богоугодно это». «Он». Пётр посмотрел на потолок. «Ведь все видит. И если ты не заботишься о своих людях, то запросто можешь лишиться удачи в бою и делах. А это последнее дело. Поэтому я таким правилам следую неуклонно». «А откуда ты это знаешь?» «Ты разве не слышал, кто был моим учителем?» С удивлением выгнул брови царь. «Но ведь легенда...» Слегка опешил кюрфюрст. «Отнюдь. Другой вопрос, что кричать об этом на каждом углу я не спешу. Но ведь ты мой брат и друг, тебе сказать можно». «И какой он?» После пары минут задумчивости спросил Август. «Очень спокойный и мудрый. Тогда мне казалось, что его из внутреннего равновесия даже всемирный потоп не выведет». «А...» Начал говорить кюрфюрст и осекся, так как понял, что не может подобрать слова. «Ты хочешь узнать, какое христианство он назвал истинным?» Усмехнулся Пётр. «Да». Несколько растерянно произнес его собеседник, явно переживая. «Не волнуйся. Он отметил, что мы все тут занимаемся ерундой. Все отличия – это не более чем условности, нагроможденные духовенством. Там наверху на подобные игрища смотрят с умилением. Поэтому я постарался максимально дистанцироваться от всех этих духовных ристалищ. Вон, у меня в православии натуральный раскол. Одна толпа фанатиков пытается выдрать бороды другой. И мне, если честно, нет до этого никакого дела. Пусть хоть все волосенки друг друга выщиплют». «Но ведь нельзя же вообще уйти в сторону. Они обязательно развяжут бойню». «Верно». Кивнул Пётр с улыбкой. «Поэтому я отнял у них острые предметы и приказал договариваться, выступив гарантом того, что никто никого убивать не станет». «Не просто это все. «А кому и когда было просто?» Усмехнулся царь. «Вот нашим врагам, к примеру. Мои потери ты уже знаешь. Капля в море, хоть и дорого. Шведская же коалиция только усопшими потеряла 92 тысячи человек. Ты представляешь? Ужас. Почти 100 тысяч легло в могилу». «Боже». «Вот им теперь по-настоящему сложно. Ведь вместе со столь значительной армией погибло все их высшее руководство. И практически все офицеры. Кому у них теперь собирать под свои знамена полки, ума не приложу. И это только убитые. А еще почти 30 тысяч плененных. Да по лесам окрестным неизвестно, сколько сгинет. Это не считая почти 200 пушек, свыше 150 тысяч ружей, огромных запасов пороха, свинца, ядер, картечи, провианта и так далее. Очень страшный удар». «Скажи мне пару лет назад о подобном, не поверил бы». Покачал головой Август. «Нам же сейчас главное не получить головокружение от успехов. У меня считает 20 тысяч, при этом они охраняют 30 тысяч плененных. Почти поголовно солдат. Плюс ловят по округе шатунов. А ведь ты без армии вообще. Нужно идти Саксонию и Пруссию вызволять, снимая шведские гарнизоны. До Кливонии приступать. Все не так уж и радужно. Слишком мало людей». «Насчет Саксонии не переживай. Если дашь мне эскорт, то я довольно быстро восстановлю там власть». «Полка гусар хватит? Они мне тут особенно не нужны. а выглядят внушительно. Вполне. Уверенно кивнул Август, уже прикидывая свой маршрут. Не откладывая в долгий ящик, уже на следующий день Кюрфюрст Саксонии отбыл с эскортом в родные пенаты, а Пётр остался на хозяйстве в самом прямом смысле этого слова. Спешить ему было уже некуда. Теперь после этого разгрома требовалось, чтобы слухи в стремительно обрастающих подробностях добрались до вражеских гарнизонов. Ну а потом это блюдо должно было немного потомиться. Под крышкой на малом огне, доходя до готовности сдаться при первом появлении русских войск. В таком деликатном деле спешить было совсем не нужно. Ну а пока царь решил сделать ход конем в отношении военнопленных. Отпускать по домам их было нельзя. 30 тысяч солдат, на его взгляд, казалось слишком щедрым подарком врагу. Но и держать такую прорву людей во временных концентрационных лагерях не лучшая идея. Тем более, что скоро зарядят дожди и начнутся холода. И так уже слишком многие умерли на этой войне, чтобы приносить в жертву еще и этих бедолаг. Поэтому он сделал им предложение, от которого они не смогли отказаться. То есть предложил выбор. Всего два варианта. Первый. Они так и остаются в концентрационных лагерях до конца войны. Второй. Они присягают ему на верность, после чего 5 лет работают на строительстве канала, уча русский язык. После чего получают не самые малые земельные наделы в новых владениях России, что раскинулись к северу от Черноморского побережья. Да все необходимое для освоения на месте, но не бесплатно, а в лизинг. То есть аренду с возможностью выкупить в рассрочку. Ну и само собой, во время работ на канале он обязуется их нормально кормить, одевать, лечить и прочими способами оберегать. Как-никак, они становятся его подданными. Надо сказать, очень щедрое предложение. Практически никому из этих солдат в их старой жизни, то есть до плена, ничего подобного не светило даже в перспективе. Так что степень воодушевления бывших пленников оказалась очень велика. Ладно, они теперь служили самому победоносному правителю мира, как они считали, так ведь и весьма щедрому. Вкупе это дало возможность отправлять их на Ладогу по мере формирования строительных рот практически без охраны. 1-2 переводчика-инструктора, и все. Люди не то что разбежаться или взбунтоваться не желали, они рвались заслужить свою землю. Они стремились к своей мечте, которая вот-вот окажется у них в руках. Поэтому даже если бы шведские войска попытались их освободить, то еще неизвестно, кто больше дал бы им отпор – русские войска или пленники, почувствовавшие, что у них пытаются украсть мечту. Впрочем, были и те, кто гордо отказался. С ними Пётр особенно церемониться не стал. Сформировал особый лечебно-оздоровительный отряд и отправил в свинцовые рудники новой земли. Им ведь никто не обещал, что отбывать свой срок они будут в июле и обязательно в Крыму. Разрулив таким изящным образом проблемы с огромной массой пленных, к вящему удивлению своего окружения, шутка ли, пленники, уходящие на изнурительные строительные работы, радостно приветствовали государя. Искренне. Так вот. После отправления последней роты, Пётр занялся духовным обогащением России вообще, и Москвы в частности, а именно грабежом. Конечно, он старался прикрывать столь благородное дело изящными манерами. Ну, там, выправляя купчие и дарственные, но не будем лукавить. Пётр нагло и бессовестно обдирал великопольское дворянство и духовенство. Скульптуры, картины, гобелены, древние книги, необычные всякие сундучки, кубки, древние доспехи и так далее. В общем, все, что могло составить экспозицию музеев. Исключением оказались разве что иезуиты, которых Пётр демонстративно не трогал. А те за определенную мзду помогали укрывать ценности. И, само собой, половина взносов отправлялась в Москву на укрепление дружбы между орденом и русским царем. Не всем пришелся по вкусу этот грабеж, но шляхта помалкивала, не смея даже вслух озвучить свои мечты, даже в кругу друзей. Минская, а затем и Брестская битвы очень красочно расставили точки над «и». Мало того, в варшавской среде появилось немало тех, кто стремился поквитаться со своими старыми врагами, натравливая на их богатство Петра. Августу такое положение дел было известно, но он только лишь усмехнулся. Слишком сильна была его обида на шляхту за свинское отношение к нему во время выборов короля. Париж отсыпал чуть-чуть звонких монет, и все. Эта продажная кодла оказалась готова на все. Кроме того, он не собирался переносить столицу своего будущего королевства из Дрездена, а потому был благодарен Петру за то, что тот подсказал, что нужно сделать с этими подданными, когда они таки окажутся в его власти. Дрезденский музей, безусловно, будет достоин того, чтобы ради экспозиции ободрать до нитки этих проклятых магнатов и заносчивых шляхтичей. Ну, то есть забрать все то, что не успеет вывести Петр. Да и иезуитов он щадить не станет, так как лично у него с ними никакой дружбы нет.